«Как прошел ваш полет, капитан Хафнер?» Поинтересовался я у чернокожего мужчины. «Что вам от меня нужно?» С плохо скрываемой ненавистью спросил он. «Информация», — просто ответил я. Джейд продолжала сверлить меня своими зелеными глазами. «Интересно, негодует ли она по поводу того, что я отказался с ней поговорить, или же потому, что ей отказали в допросе пленника сразу же после его захвата и во время полета. А ведь согласно рапорту капитана фон Шнайдера, эта милая особа очень негодовала из-за этого. На борту коралла Ванды ей этого не позволили штурмовики, а на Немезиде – экипаж. Собственно, лишенная доступа к центральному компьютеру, находящаяся под круглосуточным наблюдением, рыжеволосая красотка к моменту прибытия была настолько зла, насколько это возможно. Что ж, это был соразмерный риск. Подпускать ее к любой панели на борту корабля опасно для миссии. Я прекрасно помню из книг Тиматизана, что эта прекрасная особа владеет кодами приоритетного допуска к центральным компьютерам звездных разрушителей. И это еще одна причина, по которой я хочу получить от нее добровольную помощь. Я простой человек, имперец, бросил мне Хафнер. Я не владею ничем таким, чтобы могло вас заинтересовать. Мы можем пойти двумя путями, капитан Хафнер, произнес я. Первый, вы добровольно сообщаете всю интересующую меня информацию и даже получаете за это определенный денежный бонус и предложение о работе, после выполнения которой вы можете стать очень богатым человеком и отправиться туда, куда сами пожелаете. Неплохой выбор, хмыкнул мужчина. Можно перейти сразу к последнему. Рук равнодушным тоном позвал я на Гри. Серой тенью телохранитель преодолел разделяющее их расстояние и оказался за спиной Хафнера. Жилистая рука схватила мужчину за загривок и с силой припечатала к столу. «Ты молчишь, когда тебе задают вопросы», — угрожающе промяукал ему в ухо мой телохранитель. Выразительно продемонстрировал острие своего ножа, приблизившееся к глазу человека. «Понял, да, понял», — закричал мужчина в тот момент, когда Рукх провел клинком плашмя по его скуле. Отпустив пленника, Нагри практически мгновенно оказался там же, где и был до этого момента. Посмотрев на Джейд, отметил, что ее взгляд из гневного превратился в оценивающий. Она и сама в свое время не раз и не два использовала угрозы для того, чтобы заставить разумных делать то, что они не желали. И вряд ли этот короткий экспромт как-то отразился на ее мнении обо мне. «Как вы поняли, капитан, второй вариант наполнен болью», — произнес я. «Мы цивилизованные люди и к нему прибегать мне очень не хочется. Поэтому, хотелось бы вашего сотрудничества по первому из указанных мной вариантов. Потому как второй, пусть и займет больше времени, все равно даст мне необходимые ответы на интересующие вопросы и сэкономит мне те средства, которые я намеревался предложить вам. Сами понимаете, что в случае реализации второго варианта вы вряд ли сможете продолжить жизнь с тем же набором органов и состоянием здоровья, какое имеете в настоящий момент. Вы весьма доходчиво все объяснили, облизав разбитые губы», — ответил мне темнокожий мужчина. «Что именно вас интересует? Несколько лет назад вы являлись командиром фрахтовика, находящегося в подчинении такой известной личности, как Джорд Кардас. Немного освежить память пленника и намекнуть на степень своей осведомленности, значит в большинстве случаев сократить себе время допроса. С тем же Карди или Ханом Соло подобный фокус бы не прошел, слишком упертые и независимые. А вот Хафне, он слеплен из совсем другого теста. Это видно по его бегающим глазкам, по неуверенной, зажатой позе, в которой он сидит перед нами. Он чувствует себя до предела неуютно, некомфортно и опасается, что все станет еще хуже. «Да, был такой эпизод в моей жизни», — признался Хафнер. «Если он и подозревает, о чем сейчас пойдет речь, то слишком интенсивно пытается откреститься от этой мысли. Членом вашего экипажа был молодой штурман по имени Теланкарди. При озвучивании имени своего бывшего босса, Мара Джейд уже откровенно заинтересована и подозрительно посмотрела на меня. Сейчас он известен как торговец информацией и контрабандист по прозвищу Коготь. Да, он был в моем экипаже», — согласился Хафнер. По изменившемуся выражению лица, он уже догадался, о чем будет речь. Подобного рода публика может и казаться легкомысленной, но на самом деле мозги у них варят получше, чем у многих. Особенно, когда на кону стоит их собственная жизнь. В вашей совместной работе имел место быть случай, когда, удирая от имперского патруля, вы прыгнули по случайным координатам, продолжал я, и после выхода из гиперпространства напоролись на корабли, которые приняли за еще одну имперскую армаду. Хафнер шумно сглотнул. Все, теперь у него больше нет сомнений о причине его появления здесь. И ему страшно, в хорошо освещенном помещении зрачки расширяются под воздействием адреналина, а причины его избыточного появления хорошо известны науке, и большая часть вариантов не подходит под контекст сложившейся ситуации. «Вы ведь и так все знаете», — обреченно произнес капитан. «Зачем задава?» Он дернулся назад, увидев, как Рукх нарочито медленно поднимается на ноги. «Да-да-да, был такой эпизод. Мне нужны координаты этого места», — спокойно произнес я. Хафнер несколько секунд сидел молча. Он далеко не дурак и понимал, что фактически после ответа «уже не будет мне нужен», как только разведка подтвердит, что координаты верные. И доверять мне он тоже не хотел, репутация империи не способствует обоюдовыгодным отношениям. Господин Калриссиан, который поучаствовал в разработанной Дартом Вейдером ловушке на Люка Скайуэкера и его друзей в облачном городе на Беспине, хорошо потрудился, чтобы эта информация стала предметом гласности среди соответствующей публики. Вы говорили о вознаграждении, итак, он уже перешел от стадии отрицания к стадии торг. Отлично. Сколько вы готовы мне заплатить за эту информацию? В зависимости от того, насколько быстро мы сможем договориться, потому как эти координаты имеются в распоряжении вашего бывшего штурмана, Тыланакарди, произнес я, а также от того, как много ударных крейсеров типа Дредноут из флота Катана находится в рабочем состоянии, и как много вы уже успели продать генералу Гарму Белу и Блису. Мара Джейд издала нечленораздельный звук, который сложно идентифицировать хоть как-то. Посмотрев на девушку, убедился в том, что с ней все в порядке. Просто на ее прекрасном лице изобразилось выражение недоумения, смешанного с яростью, надеюсь, к бывшему работодателю, и раздражением. А это уже явно в мой огород камень, так как заставлял ее играть в темную. Хафнер, пожевав разбитые губы, утер кровь, стекающую из носа, шмыгнул им, прочищая носовые пазухи, после чего изрек. 6 дредноутов я продал карелианцам, его губы сложились в презрительно-горькую усмешку. Судя по тому, что он даже не пытался смотреть в мою сторону, осуждал он сейчас только себя. Еще 4 сейчас в оптимальном техническом состоянии, по крайней мере, могут двигаться своим ходом. Я продавал их по 500 тысяч кредитов за штуку, что на 7 миллионов ниже их заводской цены в момент, когда эти корабли были популярны. Сейчас же их стоимость редко превышает и миллиона на рынке вооружений. Слишком большие вложения необходимы на содержание даже одного такого корабля, слишком большой экипаж требуется, слишком большие затраты на поиск и покупку запчастей, и еще немало слишком. Вы деловой человек, капитан, произнес я после того, как контрабандист написал координаты на протянутом ему листе флимсипласта. Причем проделал он это так, чтобы Мара Джейд не смогла разобрать написанное. Вы не могли не слышать информации о том, что империя приобретает боевые корабли. Почему же вы не обратились к нам, или не предложили их новой республике? Ведь государство таких размеров обладает куда как большими финансовыми возможностями, чем одна ячейка повстанцев. Потому что и у новой республики, и у империи в бюджете ход шаром покати, констатировал Хафнер. Свяжись я с Карусантом, то в лучшем случае бы получил от силы десятую часть тех денег за каждый корабль, что предлагал мне Белый Близ. А империя, вы бы просто отняли у меня их все и отправили по миру с дырявыми карманами. Не стоит мыслить предрассудками, посоветовал я. По крайней мере в отношении меня, я покупаю корабли по справедливой цене, и уверен, что вы не могли не понимать, что ваше денежное счастье не могло продлиться вечно. Вы бы продали десяток, другой, может быть полсотни, сотню кораблей, после чего из вас их бы просто вытряхнули, когда поняли, что у вас их больше, чем вы говорите. Да, но я бы успел получить немаленькие деньги за те, что смог бы продать, улыбнулся Хафнер. Похоже, Рукх выбил ему несколько зубов. Я дал вам слово, вы получите справедливое вознаграждение за эти корабли. Причем, за все, глаза бывшего контрабандиста расширились. Расчет простой, 250 тысяч будет предельной ценой за полностью исправный дредноут. Из этого массива кредитов будет вычитаться стоимость затрат, необходимых на ремонт каждого корабля. Полученная сумма будет выдана вам сразу и наличными, если вас так интересует этот вопрос. Также вам будут возвращены те средства, которые мои оперативники реквизировали у вас во время задержания. Щедро, Хафнер не пытался торговаться, понимая, что это предложение, от которого он отказаться не может. В чем подвох? Считайте это авансом, произнес я. Вам будет поручено ряд заданий, по выполнению которых вы станете богаче, скажем, на 20 миллионов кредитов. А вы точно имперец? Уточнил Хафнер, глядя на меня с подозрением. Есть сомнения? Поинтересовался я, посмотрев на рыжеволосую зеленоглазку. Судя по тому, как она сощурила свои глаза, она задавалась тем же вопросом, что и сам контрабандист. «Никаких», — заявил Хафнер. «Так в чем будет заключаться моя работа, зависит от того, насколько широко вы известны среди определенного контингента разумных», — произнес я. «С одной стороны, неправильно обсуждать в присутствии Мары Джейд подробности работы одного из моих клиентов, но именно это играло на руку в риторике нашего предполагаемого разговора, который непременно состоится. Насколько хорошо вам известен черный рынок, знаю нескольких ребят», — пожал плечами Хафнер, убедив себя в том, что ему ничего не угрожает, а что необходимо. Сбывать определенного вида товар, в такие подробности я вдаваться не собираюсь. Также, я хочу, чтобы вы вышли на генерала Иблиса или его людей и назначили новую встречу. Как понимаю, ваши переговоры на коралле Ванда оказались прерваны. Ну да, Хафнер покосился на Мару Джейд, рефлекторно погладил себя по груди. Очевидно, красавица как следует его приложила во время захвата или при попытке улизнуть. Но с этим могут быть проблемы. Какого рода? Спросил я. Они всегда выходили на меня сами, произнес он. Я жил на том лайнере, и последняя наша сделка как раз и должна была быть посвящена продаже 4 тяжелых крейсеров. Вот даже как, интересно, не припомню, чтобы подобное происходило в известных мне событиях. Вам известна причина, по которой они ищут эти корабли? Поинтересовался я. Империя устроила заварушку в Дофильвианском секторе, произнес он. Так понимаю, Белый Близ решил увеличить количество кораблей в своем флоте, чтобы дать отпор, если ваши корабли его найдут. Вам известно, где находится его база? Удивился я. Нет, мужчина отрицательно покачал головой. Мы встречались только на коралле Ванде. Они приносили предоплату за каждый из кораблей в условленном месте. Я отправлялся в точку дислокации флота, выбирал дредноут получше и отгонял его в место, откуда давал им сигнал на кодированной частоте, которую мне сообщали при встрече. Они прилетали, отдавали вторую часть суммы, и мы расставались до следующей сделки. «Вам сообщили частоты для новой встречи?» – спросил я. «Кажется, появилась возможность заманить Бела Иблиса в ловушку. А если и не его, то кого-нибудь из его подручных?» «Нет», – разбил мои надежды на легкую победу Хафнер. «Что ж, если один вариант невозможно реализовать, не обязательно, что не сработают иные. Например, координатору Сергиусу на Ньюкове может повести куда больше. Или же, частоты. 6 сделок. После каждой контрабандист связывался с покупателями. Сейчас покупатели, конечно, уже знают о произошедшем на коралле Ванда, в частности о смерти своих исполнителей. Но знают ли они о том, что Хафнер у меня? Маловероятно, но и подобный вариант не стоит отметать сразу. Наоборот, его можно использовать. Но сработает он только в том случае, если кореллианцы не знают о захвате Хафнера и будут отслеживать предыдущие частоты для того, чтобы выяснить, не попытается ли он с ними связаться вновь. Мне даже аванс не передали. Мы были как раз в стадии переговоров. Они были готовы купить все 4 корабля сразу, но я же понимал, что не смогу сам перевести корабли и выторговывал себе больше времени. Высокая степень автоматизации кораблей из флота Катана позволяла вам совершать прыжки без членов экипажа? Как можно спокойнее поинтересовался я. У меня есть небольшая команда, 2 техника и дроиды, сообщил он. При большом желании они могут помочь с прыжком, но мы в основном совершали сделки в пределах 1-2 парсеков от всего флота. В гораздо более долгом полете многое может произойти. У вас остались частоты с предыдущих сделок? Неожиданно спросила Мара Джейд. Я посмотрел на девушку, Рукх поднялся, но тут же был мной остановлен. Собственно, она произнесла то же, что и я хотел спросить. Очевидно, мы подумали об одном и том же. Да, конечно, сообщил Хафнер. Если нужно, передам их вам. Нужно, подтвердил я, удостоив Джейд одобрительным кивком. Своим вопросом она продемонстрировала, что тоже обдумывает возможности охоты на Бела Иблиса. Ей лично он не был нужен, значит, она показывает мне, что готова помочь. Хорошо, зафиксируем эту мысль. Это и все, что вы хотите от меня, захлопал глазами Хафнер. «А вы можете что-нибудь предложить еще?» – сдержанно поинтересовался я. «Может быть, координаты искателя приключений бустера Террика, или местонахождение Сан-Лар, или еще каких интересных звездолетов?» Хафнер замялся. «С Терриком я не в ладах, как и все, кого хорошо знаю, не нашего полета птица», – задумчиво произнес он. «Сан-Лар не знал, что имперцы верят в мифы, он испытующе посмотрел на меня, отвечать ему я не стал, и без того понятно, что контрабандист пытается ухватить хоть какой-нибудь кусочек информации. Пусть лучше считает это неудачной шуткой, а не вопросом из серии. А вдруг сработает? А насчет интересных звездолетов? Судя по тому, что вы спросили про искатель приключений, то ищите кое-что большое и с множеством пушек. Интересное синонимичное выражение к термину «звездный разрушитель», оценил я. Судя по вашему выражению лица, вы явно готовы поделиться информацией. Готов вас выслушать. Ну как бы это все знают, стушевался он. В корпоративном секторе до сих пор огромное количество звездных разрушителей типа Победа имеется, около 1000. Слышал, некоторые из них можно приобрести по бросовым ценам, правда их техническое состояние, конечно, не самое лучшее. Да, этот факт мне также известен, как и тот, что корпоративный сектор до смерти Палпатина являлся проимперским регионом, за что, собственно, и получал преференции в виде целого флота Побед и прочей имперской техники с консервацией. У них много чего есть, кроме желания сотрудничать с имперцами, по причине того, что они ведут дела с новой республикой, пусть редкие, но в значительной мере перспективные, и на открытое соглашение по продаже звездных разрушителей они точно не пойдут. А вот тайна, вы в состоянии поспособствовать заключению подобной сделки? Поинтересовался я. Хафнер замялся. Точно не готов сказать, но можно попробовать. А значит, на данный момент это вообще крайне маловероятный вариант развития событий. Победы, пусть и не самый сильный корабль во флоте империи, но они в значительной степени боеспособны, требуют малое количество экипажа для своего обслуживания и управления. Да их стоимость по сравнению с теми же имперскими значительно ниже, примерно втрое. А учитывая, что у новой республики также имеется большое количество кораблей с невысокой военной мощью, победам всегда можно найти подходящее дело. Были бы деньги для приобретения этих кораблей. Еще какие-нибудь варианты, господин Хафнер? Поинтересовался я. Был слушок, что у Хирая Чиндиая, шестерки Черного Солнца через год после того, как повстанцы взорвали Звезду Смерти, имелся звездный разрушитель, вроде бы даже имперский, задумчиво произнес бывший командир Теланакарди. Он сдал его на металлолом, произнесла Мара Джейд, бросив на меня осторожный взгляд. Вот даже как, боевой корабль на металлолом, да еще после битвы при Явине. Интересно, и как же этот товарищ смог наложить лапу на подобное чудо техники? Не самое достойное завершение службы для боевого корабля, произнес я. Ну, могло быть и еще хуже, неожиданно хмыкнул Хафнер. Кажется, за этой фразой кроется довольно интересная история, почему-то мне кажется, что этот человек знает гораздо больше, чем хочет рассказать. Может быть, в самом деле, стоит поручить его допросить с пристрастием, хотя нет, не зная даже минимума информации, можно ничего толком и не получить в ответ, а лишь испортить полезный источник информации. Что ж, попробуем с ним сотрудничать. Надеюсь, он мне сейчас не будет рассказывать об имперской технике на верфи Харма. Слышали о пиратской группировке Инвиды? Нет, признался я. Пиратских группировок в этой галактике огромное множество. И не факт, что хоть какую-то из них можно вот так просто вытащить из памяти. А устраивать мозговой штурм при этих двоих мне не с руки. Не соответствует образу. Длительное время мое внимание было сосредоточено в другом направлении. Со стороны Мары Джейд донеслось едва различимое хмыканье. Уж она-то знает, в какой части галактики по заданию Палпатина находился настоящий Траун. В общем, это весьма сплоченная и хорошо организованная пиратская группировка, объяснил Хафнер. Командует ими бывший имперский Мофф Леония Тавира. Что-то знакомое шевельнулось в моей памяти. Достоверно не вспомню сейчас, но кажется, это имя как-то связано с Карраном Харном и одной интересной группой чувствительных к силе разумных. Но это только в том случае, если память меня не подводит. Инвиды весьма скрытная группировка, снова обозначила себя Мара Джейд. Никто не знает, где они базируются и какие цели выбирают. Ну, это не мешает им промышлять в среднем кольце, усмехнулся Хафнер. Хотя да, место их базирования – Это та еще загадка. Новая республика хорошо бы заплатила за подобную информацию. Как-никак, но они хорошо треплют повстанцам нервы и ощипывают их караваны. Проблемы новой республики и пиратство на их территории меня волнуют в меньшей степени, произнес я. Но вы же сказали, что вам пригодится информация о военных кораблях, удивился Хафнер. Как это связано с Леонией Таверой и ее пиратами? Поинтересовался я. У инвидов есть несколько хороших крейсеров, сказала Мара Джейд, явно покопавшись в своей памяти. А флагман Таверы, двойка, криво усмехнулся Хафнер. Да ладно, в этой галактике что у каждого первого есть собственный, звездный разрушитель типа имперский, объяснил свою терминологию контрабандист, подумав, очевидно, что я его не понял. Вторая модификация. Чудны твои дела, далекая-далекая галактика. В пираты, что ли, податься? Судя по всему, это получается у каждого первого. Нужен только собственный звездный разрушитель. Интригующая информация. Я постарался не выдать своей заинтересованности. Мы ее проверим, но после того, как совершим с вами расчет по кораблям флота Катана. Но сперва вас осмотрит наши доктора и избавит от эксцесса вашего приглашения к нам в гости. Вне всяких сомнений можно было просто забрать флот силой и ничего не платить Хлафнеру. Ведь это даже в самом наилучшем для нас случае, может составить до сотни миллионов трат. Но я намерен использовать этого разумного более широко, и в гораздо большей и длительной перспективе. Следовательно, силовой метод и запугивание тут не особо подойдут. Да и не сторонник я пыток, на самом деле. Предпочитаю договариваться. А деньги, их всегда можно заработать. Тем более, если информация о наличии у Леонии Таверы звездного разрушителя окажется верной, то нужно попытаться отобрать у нее этот корабль. Договориться вряд ли получится, призвать на службу тоже маловероятно. Если б хотела, наверняка уже откликнулась. Уверен, что у этой группировки есть большая сеть осведомителей, иначе каким образом им удается вот так просто наносить свои рейды под носом у республики и не попадаться? Не сомневаюсь, что республиканская разведка в лице господина Эйрина Кракена землю носом роет, чтобы найти их и призвать к ответу. Потому как звездный разрушитель в неподконтрольных руках, это страшно. Они и так едва согласились с тем, что у бустера Террика остался искатель приключений, да и то, по причине того, что этот контрабандист условно лоялен. А вот имперский мов женского пола, находящийся во главе пиратской группировки с крейсерами в активе, да еще и имеющий в руках звездных разрушитель. Да, подобная информация может заставить просыпаться по ночам в холодном поту любого. Я посмотрел на строчку цифр, написанных на флемсипласте. ХМ, если правильно представляю себе, то это место где-то в южной части галактики. Да, по поводу координат, неожиданно произнес Хафнер. Можно вернуть мне листок, хотите оставить его себе на память, усмехнулась Мара Джейд. Нет, поморщился Хафнер, виновато глядя на меня. Просто я там немного напутал. Вы же не хотите попасть в черную дыру, не так ли? Смерив его холодным взглядом своих алых глаз, беззвучно передал ему лист бумаги для внесения корректировок. В глазах Мары Джейд появилась легкая насмешка, тут же исчезнувшая, стоило нашим взглядам пересечься. Нет, я ошибался. После подобной выходки, траты на приобретение флота Катана уменьшатся на порядок. Не надо со мной проворачивать подобные фокусы. Не почину вам это, капитан Хафнер. Внедрение прошло по плану. Старенький фрахторик приземлился в космопорте Ньюкова как раз за несколько минут до начала атаки крестоносца. Появление звездного разрушителя типа «Победа в небе над планетой» вызвало переполох в городке и мгновенно смыло из зоны видимости таможенников и службу безопасности. Да, им здесь нечего делать ввиду появления десантных челноков над городом в районе синтезаторов биомолекулярной массы. Местные, как и задумывалось, планировали отражение десанта. И тот факт, что капитан Игор концентрировал свои силы непосредственно в промышленном районе, вокруг производств той самой биомолекулярной массы, позволяло противнику обнажать другие части города, отзывая оттуда патрули и охрану. Репутация прилетели, чтобы пограбить производство, говорила сама за себя и на том строилась. Внимание местного правительства сосредоточено в одном месте, хотя ключевые аспекты операции будут проводиться в другом. Без труда взломав системы защиты брошенного кем-то аэрокора, Сергиус и команда майора Малахимрана выдвинулись в сторону резиденции планетарного губернатора. Во времена имперского владычества над галактикой, на планете не размещались имперские войска и не было имперского ставленника. Всем управляли местные чиновники, а потому больших проблем с тем, чтобы добраться туда, куда им было нужно, не возникло. Ньюков продолжает изображать из себя самостоятельную планету, не зависящую ни от империи, ни от государства мятежников, а потому сопротивление на орбите оказалось минимальным. Парочка древних, еще видавших войны клонов кораблей для крестоносца, не более, чем закуска. И главного блюда здесь не подадут, некого просить о защите. При наличии минимальных разрушений местное правительство не будет в истерике обращаться за помощью к мятежникам. А уж после того, как с их правителем можно будет договориться, проблемы вовсе не будет. Здание центральной ратуши, где находился планетарный губернатор, довольно приметное. Несмотря на то, что двухэтажное здание, явно видавшее и лучшие годы, отдавало архитектурой откровенного захолустья, как и большая часть построек в этом городе. Никакой серьезной охраны или сторожевых систем, лишь парочка военных на главных воротах, судя по манере держаться и обращению с оружием, явно из местных, тем лучше. Имперские разведчики перебрались через невысокую ограду, преодолели 10-метровую лужайку за несколько секунд и вот уже прижимаются к стенам ратуши. Некому следить за ними, горожане прячутся у себя в домах, чиновники, в местах поукромнее. И лишь планетарный губернатор и несколько его доверенных лиц намерены отсидеться в ратуше, потому как в их представлении это неприступная крепость. Что ж, настало время их в этом разочаровать. При помощи крюков, они поднялись по очереди на балкончик второго этажа. Короткая проверка, коридоры пусты. Вырезать стекло в двери с помощью лазерных резаков – секундное дело. Отставив прозрачный материал в сторону, чтобы не выдать свое местоположение, разведчики проникли внутрь, переведя оружие в режим оглушения. Уничтожать кого-либо здесь, в ратуше, не имело никакого смысла. Чиновники Ньюкова и любых других планет крайне щепетильно относятся к смерти своих подручных. Военные их мало интересуют, всегда можно найти новых. А вот чиновники, когда в бюрократическом аппарате на одного и того же работника могут быть завязаны сразу несколько преступных схем, это накладывает определенное недовольство со стороны высокого начальства на тех, кто этих самых разумных лишает жизни. Поэтому все нужно проделать без летальных исходов. Пройдя по пустому коридору до приемной губернатора, Сергиус поднял кулак вверх. Отряд правильно отреагировал на знак внимания, разобрав по секторам возможные направления атаки. В приемной находилось трое охранников. В потрепанных бронежилетах, вооруженные пусть и устаревшим, но все еще способным убивать оружием, они организовали оборону. Никаких средств защиты для лиц и голов, никакой дополнительной брони, не профессионалы, ополчение. Место не самое удачное, слишком большое пространство для возможной атаки. Следовательно, они тут явно не по своей воле. Из чего можно сделать вывод, что защищают они непосредственно губернатора. Что ж, Сергиус условным жестом дал указание. Два бойца, вынув из многочисленных карманов по светошумовой гранате, метнули их в сторону обороняющихся. Визоры шлемов имперцев потемнели, внешние аудиоканалы отключились, чтобы уберечь глаза и уши от удара. Раздались звуки стрельбы, затем грохот и вспышка света, крики отчаяния, короткий рывок вперед, стрельба по орущим охранникам из станнеров, и вот на полу застывают три тела. Малахимран, отрядив одного бойца охранять местных солдат, а второго контролировать ситуацию, проследовал к двери, ведущий в кабинет губернатора. Бойцы, в том числе и Сергиус, встали у стены по обе стороны от входа, готовые ворваться внутрь. Командир отряда имперских разведчиков ударил по панели, и металлическое дверное полотно ушло в сторону, спрятавшись в стене. И в тот же момент изнутри хлынули алые бластерные молнии. Никакой системы, никакого намека на прицельную стрельбу. Это отчаянный жест. Судя по звукам стрельбы, внутри двое или трое ведут огонь одновременно. По характерным особенностям, у них в руках однотипные легкие бластеры, гражданская версия. Значит, там газа на 10-20 выстрелов, не более того. И стреляют они одновременно. Следовательно, перезаряжаться будут так же. Огонь местных затих ровно на 2/3. Похоже, не все бластеры одного и того же типа. Но и этого достаточно. Сергиус рванулся в проем, подгадав интервал между выстрелами. Оказавшись внутри кабинета, юркнул за стоящую возле двери тумбу, в которую тут же врезалось два бластерных болта. В этот же момент в кабинете оказались бойцы майора Химрана. Двух охранников вывели из строя огнем станнеров, а вот губернатор, низенький, толстенький человек с залысинами, обряженный в изысканные одежды из дорогой ткани, едва увидел, что на его пороге появились с полдюжины закованных в средние доспехи бойцов, вооруженных до зубов, с испугу отбросил в сторону свой бластер и плюхнулся в объемное кресло, задрав руки вверх. «Я сдаюсь», — пропищал губернатор. «Периметр», — скомандовал бойцам Мало, в то время как Сергиус уже выволок губернатора прямиком в его кресле из-за стола. Пока разведчики обшаривали охранников на предмет оружия, координатор придвинул к себе ближайшее кресло и уселся в нем напротив губернатора. Майор, словно образ карающего ангела, расположился за правым плечом. «Сколько еще разумных в здании?» Координатор отвесил легкую пощечину по лицу толстяка. «Ты только я и ПП пятеро ох охранников», — залепетал он. «С сегодня в выход дедной, никто не работает. Тем лучше. Хотя интересно, что ж ты тут делал, и почему промолчал о тех двоих внизу? Впрочем, неважно. Вторая группа, оставленная на планете, разберется и присмотрит за толстяком, если с ним найдут общий язык. Да и от Химрана пришло сообщение на дисплее шлема, что ротозеев внизу уже избавили от проблем с жизнедеятельностью. Для вас есть предложение, губернатор», — без прелюдий начал Сергиус. «Какое?» — толстячок нервно взирал то на координатора, то на остальных бойцов империи, не понимая, кто они такие и что им нужно. Идентифицировать их по внешнему виду невозможно. У каждого на голове шлем с непрозрачным забралом. Никаких знаков различия. Обмундирование дорогое, но его просто купить на любом черном рынке. «Биомолекулярная масса», — продолжил Сергиус. «Как много ее вы производите?» «Чечета», — захлопал глазами толстяк. «Это тут при чем? Нам нужна ваша продукция», — пояснил Сергиус. «Не вся, лишь некоторая часть. Ее сейчас забирают имперцы», — захлопал глазами губернатор. «Не судите о вещах по первому впечатлению», — заявил Сергиус. «В галактике немало организаций, у которых есть отобранные у империи корабли. Мы одна из них. Приносим извинения за этот бардак, но иначе с вами не договориться. М могли бы просто позвонить», — губернатор посмотрел на встроенный в стол голопроектор. «Мы продаем массу более чем 1000 клиентов по всей галактике. Анонимно». Сергиус едва не впечатал себе руку в лицо. Застоялся он на посту координатора, раз упустил подобную деталь из виду. «Хорошо еще, что Мало посмеивается, едва слышно. У нас проблема с доверием и системами связи. Оправдание жалкое, конечно, ну да и хат с ним. Скажем так, этот налет – демонстрация того, что мы можем сделать с вашей планетой, если вы решите нас предать. Условия простые, нам нужна ваша биомолекулярная масса. Объемы будем обговаривать отдельно. Раз в неделю к вам будет прилетать корабль. Мы прилетаем, берем нужный нам объем биомассы и улетаем. Вы храните ее в контейнерах сразу после производства», — толстяк закивал утвердительно. «Вот и хорошо, тем проще будет вам. Наши челноки спускаются на ваше предприятие под видом грабежа, забирают все нам необходимые. После того, как мы удостоверимся в том, что товар надлежащего качества, вам лично придет положенная сумма кредитов. Не предприятию», — сделал ударение Сергиус, — «вам. Для всех остальных это будет все тот же грабеж. Любой, кто попробует нас остановить, будет уничтожен». «Это ясно», — толстяк закивал головой, — «очень энергично. Понятливый, что хорошо. В ваших же интересах сделать все так, чтобы в момент налета не было никого поблизости. Как это реализовать — ваши проблемы. Вздумайте обмануть — мы с вами разберемся. Вздумайте предать и позвать на помощь империю или новую республику, или наемников, или еще кого — мы найдем способ, как вашу планету превратить в гору шлака. Видели когда-нибудь, что делает с городом бортовой залп протонных торпед одной победы?» — поинтересовался координатор. Губернатор энергично и крайне отрицательно замотал головой, так, что второй и третий подбородки едва не отправились в самостоятельное путешествие. «Так себе зрелище», — произнес Сергиус. «Не советую испытывать на себе наше терпение. Терять нам нечего, а вот припертые к стенке мы очень и очень опасны». «Все ясно?» — толстяк покрылся крупными и до нельзя вонючими каплями пота. Судя по запаху и мокрым брюкам, он не только вспотел. Координатор отключил на шлеме внешний забор воздуха для дыхания. «Вот и хорошо», — заявил Сергиус, посмотрев на хронометр. «Задание второе». Он положил на стол инфочип. «Здесь», — координатор указал на устройство, — «данные о разумных, которые нам интересны, а по факту это список с голографическими снимками всех известных сторонников Гарма Бела и Блиса, исчезнувших с ним из поля зрения примерно в одно время, а также внушительный список ботанов из клана советника Фейлия. На внесении последних гранд-адмирал особо настаивал: «Вы поручите своим людям приглядываться, найдете кого-то из них на вашей планете, а мы знаем, что они здесь бывают, сообщите нам на той частоте, которая имеется на чипе. Самостоятельно ничего не предпринимайте, мы сделаем все сами. За информацию об обнаружении хотя бы одного из этих разумных мы гарантируем вам вознаграждение в размере 100 тысяч кредитов». Глаза губернатора округлились. «После его поимки, разумеется, если ваша информация окажется верной. Если у нас для вас будут еще задания, мы вам сообщим. О наших договоренностях никому ни слова. Если вам дорога ваша жизнь и жизнь ваших детей, родителей, родственников и всех трех любовниц. Про бастарда мы тоже знаем, и поверьте, он от нас не спрячется даже на Корусанте». «Все ясно?» «Да-да», — сообщил губернатор. «Но нападение, солдаты ведь помнят, что на них напали. Мне не нужны проблемы». «Не переживайте на этот счет», — улыбки Сергиуса под маской видно не было. Он подал знак малой, тот рывком поднял толстяка с места, подтащил к ближайшему охраннику, лежащему на спине. Сергиус убедился в том, что один из оперативников, закончив расставлять по приемной кабинету прослушивающее устройство, демонстративно активировал портативную голокамеру. «Крещение кровью, дорогой губернатор», — продолжил разыгрывать свою роль корсара Сергиус, вкладывая в руку затрясшегося от испуга и осознания того, что должно произойти, губернатора свой бластер. Короткий щелчок возвестил о том, что оружие переведено в летальный режим стрельбы. «Хотите сотрудничать и получать от нас деньги, вы должны обогреть свои руки кровью. Прикончите его». Толстяк стоял, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, липкими пальцами сжимая рукоять бластерного пистолета. Он лихорадочно оглядывался, словно искал поддержки у семи людей в черном снаряжении, но не мог прочесть их эмоций, так как лица продолжали скрывать шлемы. «Ну же, губернатор», — произнес Сергиус, — «или вы, или наши миллионы потекут в карманы других чиновников». Упоминание денег, которые могут достаться лично ему, несмотря на то, что это превышало годовой бюджет всей планеты, сыграло решающий фактор. Толстяк бросил в их сторону полный алчности взгляд, посмотрел на свою жертву и решился. Алый луч вырвался из ствола, мгновенно прошив тонкую броню охранника и нанося его телу травмы, несовместимые с жизнью. «Отлично, губернатор», — похвалил его Сергиус. «Вы почти один из нас». «Почти», — толстяку явно не понравилось сказанное. «Конечно», — произнес координатор. «Осталось еще 4 свидетеля. К этому времени бойцы уже разложили трупы так, чтобы их смерть от огня нападающих выглядела более правдоподобной. Оставалось лишь пара бойцов Химрана». Вооружившись бластерами, охранников открыла в приемной кабинете беспорядочную стрельбу, имитируя перестрелку. Остальные рассредоточились по ратуше с теми же целями. Следы попаданий на стенах и мебели будут указывать на то, что здесь явно не могло обойтись без потерь. Профессионализм исполнения акций – это лишний повод дать сесть себе на хвост. Через минуту операция повторилась, но уже с применением оружия нападающих. Если кому-то будет скучно, и он начнет глубинный анализ повреждений, то без сомнения обнаружит, что выстрелы из бластеров охраны летели изнутри помещений наружу, а бластеры нападающих – в противоположном. Спектральный анализ попаданий позволит идентифицировать оружие охраны, а вот бластеры агентов – это очень дорогая и кустарная сборка, которая продается на черном рынке. Имперская разведка во все времена предпочитала пользоваться надежным штатным оружием. Когда трясущийся от страха и осознания содеянного губернатор протянул оружие Сергиусу, обливаясь потом, тот ловко поймал бластер в специально подготовленный для этого бумажный пакет, который вынул из кармашка своего пояса. «Ничего личного, губернатор», — объяснил он. «Ваши частички кожи остались на оружии, из которого вы пристрелили собственных охранников, чтобы убрать свидетелей и продолжать иметь навар с наших нелегальных операций. Любой анализ подтвердит, что убиты они были из этого оружия. Любая генетическая экспертиза даст вывод, что его держали в руках вы. Надумаете провернуть с нами какой-то фокус, это оружие и голозапись попадут куда-нибудь в разведку Новой Республики, и уже через пару недель они освободят вашу планету от кровавого тирана. Все ясно?» «Да-да». «Толстяк со всеми потрохами теперь принадлежит им, и только им». «Ну и прекрасно», — хмыкнул Сергиус. Взяв из рук малодругой бластер, он перевел его в боевой режим и быстро выстрелил в ногу и руку толстяка. Завопив от боли, Эта груда жира рухнула на пол. «Зэ, за что?» Обливаясь слезами, спросил тот, видя, как в ему в руку вкладывается его собственный бластер, из которого только что изукрасили стены всего кабинета. «Ну, кто поверит вашему рассказу о том, что пятеро охранников погибли от рук нападающих, а вы не пострадали?» Рассмеялся Сергиус. «На чипе найдете еще и байку, которую скормите своим приближенным. Всего доброго, господин губернатор». Через 5 минут они вернулись к своему аэрокару. Город преодолели быстро, над городом все еще кружили те перехватчики, время от времени обстреливая какие-нибудь развалины. Судя по угловатым и явно непрофессиональным траекториям, пилоты изо всех сил старались продемонстрировать, какие они неумехи и вообще оказались за штурвалом по недоразумению. К тому моменту, когда крестоносец убрался, а вторая группа разведчиков нашла себе надежное убежище, Сергиус и его группа уже избавились от специального снаряжения, переодевшись в гражданскую одежду, ту самую, в какой их успели заменить камеры космопорта после приземления. «Так что там у вас за груз?» Таможенник появился спустя полчаса. Как и изрядно потрепанные бойцы местного войска, знатно хапнувшие страху при встрече со штурмовиками. Но сейчас они бравировали по улицам и окружили ратушу, чтобы продемонстрировать местному населению, что все в порядке, они всех защитят и так далее по списку бессильного демагога. Зерно, Сергиус, играя роль провинциала, смачно высморкался на поверхность посадочной площадки. «У вас так часто?» «Впервые», — признался таможенник. «Утащили у нас выработку по биомолекулярной массе за 2 недели. На кой хат только им такой объем приправ, ими же можно пару легионов накормить». «Да хат знает», — Сергиус утер нос рукавом. «Давай быстро сгружу вам зерно по минимальной цене, да скорее свалю с этой негостеприимной планетки». «Да», — одобряюще закивал головой таможенник. «Я бы тоже не отказался». Как ни парадоксально это звучит, но в резиденции Маффа имелся тронный зал, размерами с футбольное поле, предназначенный для приема различного рода просителей и официальных встреч. Наверняка и различного рода торжества проводились тут же. Впрочем, это уже не важно. Главное то, что это помещение очень похоже на тронный зал Палпатина в Императорском дворце. Антураж, необходимый для беседы, которая мне предстоит, не та, которую я вел сейчас, а более опасная. «Итак, Бустер Террик отказался иметь с вами дело, господин Феррие», — подвел итоги доклада угонщика я, взирая на голограмму, проецируемую устройством, расположенным в нескольких метрах правее моего положения, благодаря тому, что массивное кресло, как две капли воды, похожие на то, в котором любил восседать на борту Звезды Смерти Император, могло вертеться вокруг своей оси. Проблем с тем, чтобы смотреть прямиком в глаза собеседнику, не имелось. Насколько мне рассказал Мофф Феррус, мода на подобные высокотехнологичные кресла-троны пошла с тех пор, как император истребил джедаев. Такое кресло находилось в его кабинете в бытность исполнения роли верховного канцлера. Аналогичное имелось и в тронном зале внутри горы Тантис. И по моим воспоминаниям, в нем же сидел Сидиус во время дуэли Люка Скайуэкера и Дарта Вейдера во время битвы при Эндоре. Невысокий ступенчатый помост, на котором находилось кресло, позволял на добрый метр сидящему в нем возвышаться над остальными. Небольшой хитрый прием для подчеркивания высокого положения одного над теми, кто пришел в этот зал. Психология подавления в чистейшем ее проявлении. На разумных с высоким коэффициентом интеллекта, знающих себе цену, подобный фокус не сработает, а вот на остальных, коих большинство в массе своей. «Да, это так, гранд-адмирал», — недовольно поморщился Шныр. «Похоже, через него не заполучить баз с дроиды, и придется обращаться к консорциуму Занна. План Беш, так сказать. Беш — вторая буква алфавита основного галактического языка, еще называемого базовым, или по-научному, Аурибеш. Для чего?» — уточнил я. «План Аурик до сих пор в силе, сэр», — угонщик захлопал глазами. «Но Бустер Террик отказался продавать баз с дроиды. Вы же не купились на его предложение обменять механизмы на мою голову, он же обманет». Дальнейшие вопли угонщика я даже не обращал внимания. «Баз с дроиды в обмен на голову угонщика? Да, заманчивое предложение, экономящее массу денег, времени и нервов. К тому же Террик, если не понял, то уже предполагает, что Феррие работает на империю, и плодотворного сотрудничества с контрабандистом точно не будет, да и не предполагалось. Как ни парадоксально, но изгой в своей нелегальной среде Шныр мне более полезен, чем Бустер Террик, и менее вредоносен, если правильно подойти к решению вопроса. А Шныр очень удобный поставщик карелианских кораблей, которые мне необходимы для посильного увеличения мощи звездных разрушителей. Переходим ко второй фазе, господин Шнер, прервал я его поток словесных излияний. Большая часть бессмысленных, но один момент крайне интригующий. Гранд-адмирал, выпучил тот свои глаза. Я не понимаю. Была и вторая фаза, каждый фокус состоит из трех действий, произнес я. Нет смысла объяснять Ферре, что мне от Террика нужны не только лишь базс-дроиды, но и они тоже. Однако, если угонщик не понял этого при нашей прошлой беседе, это его проблемы, и только его. Действие первое завершено, действие второе только начинается. И каким же оно будет? Осторожно поинтересовался Шныр. Насколько мне известно, Миракс Террик, один из самых известных торговцев антиквариатом, припомнил я, и очень надеялся на то, что не ошибся. Она и сейчас промышляет подобным бизнесом. Да, конечно, он весьма доходен, ошарашенно произнес угонщик. На мгновение я вспомнил, что лабиринт под горой Тантис расположен лабиринт, полный предметов искусства и редких драгоценностей. Оказывается, что у меня под руками золотая жила. Забавен тот факт, что запасы Палпатина я рассматривал только лишь в военном амплуа, а то, что эти ценности можно реализовать и получить огромные деньги. Да уж, я не Траун. Тот бы наверняка нашел способ, как обогатиться путем продажи предметов антиквариата, заботливо накопленных Палпатином как символ своих побед. Интересно, на какую сумму они потянут? А, свяжитесь с капитаном Пиллионом, произнес я. Он передаст вам координаты места встречи. Там вы получите несколько предметов антиквариата. Нет, до коллекции Палпатина мы так и не добрались. Лабиринт крайне хитроумен. Но и в запасах самого Трауна, насколько я помню, есть парочка занятных экземпляров. За один из них даже была гонка с принцессой Лией и ее семейством. Предмет искусства Траун получил, а вот спрятанный в нем повстанческий шифр достался повстанцам. С этими ценностями и группой прикрытия вы найдете Миракс Террик и предложите ей реализовать их при ее посредничестве. «Сэр, я не улавливаю суть», — признался угонщик. «Вам и не нужно», — ответил я. «Делайте то, что приказано. И, да, ваше предложение принимается». «Какое, сэр?» – захлопала глазами голограмма. «Разве не вы пообещали мне еще карелианских кораблей типа ДП-20 и ЦР-90?» – поинтересовался я, вопросительно изогнув бровь. «По 5 единиц каждого типа в обмен на игнорирование предложения бустера Террика. Насколько помню, вы предлагали их только что, в обмен на свою жизнь». «Да, гранд-адмирал», – обреченно произнес угонщик. «Я все сделаю». «Не сомневаюсь, без каких-либо прощаний», — отключил голопроектор. А спустя секунду спустя с громким шипением разошлись в стороны створки парадного входа в тронный зал. Внутрь, модельной походкой от бедра, облаченная в облегающий черный боевой костюм, подчеркивающий красоту ее тренированной фигуры, смотря мне прямиком в глаза своими зелеными огнями на прекрасном лице, обрамленном золотисто-рыжими волосами, вошла рука императора. Держалась она гордо, независимо, демонстрируя, что знает себе цену и не будет падать ниц от одного моего вида, невзирая ни на мое положение и вдолбленную в ее голову верность империи. Хищник, который в состоянии избавиться от любых препятствий на своем пути. Хищник, который пришел за ответами. Приближался финал моего первого глобального фокуса в этой галактике. Настало время завербовать Мару Джейд. Глава 21. Укрощение строптивой. За финансирование внеочередной прады благодарность прекрасному комраду, единолично профинансировавшему внеочередную праду. Сэлфал. Желаю всем приятного прочтения. Сложно точно определить причину, по которой я столь откровенно слежу за тем, как Мара Джейд неспешной походкой двигается в мою сторону. По причине ее красоты, да, нет никаких сомнений в том, что этот факт приметен. Девушка в самом деле обладает выдающимися физическими формами и знает, как себя преподнести так, чтобы это не казалось вульгарным, пошлым и откровенно дешевым. За годы на службе Палпатина она обучилась многому, но я и на Земле уже был не в том возрасте, чтобы покупаться на миленькие мордашки, предпочитая чтить в женщинах ум, мудрость и целеустремленность. И странным, практически мистическим образом все это имелось в этой молодой женщине. Так что же, причина в этом, или же в том, что за время знакомства с этим персонажем в литературном варианте далекой-далекой галактики мне импонировала героиня, и сейчас я лишь рисую перед собой придуманный мной образ, который, к слову, может кардинально отличаться от того, что я себе намыслил на основании прочитанного. Ведь если так посудить, то книги, комиксы, игры и прочие творчества по этой вселенной не образуют сплошную потоковую линию времени того или иного персонажа. Нет, каждое произведение – это набор отдельно взятых эпизодов, части из которых связаны между собой, другие же – нет. А что происходило с персонажами в промежутках – это тайна. Что они пережили, как это отразилось на их характере и внутреннем мире – любопытный объект для исследования, но проводить его мне уже некогда. По причине того, что в попытках завербовать Мару Джейд я допустил ряд вольностей, использовав ничем не подтвержденные козыри, как в случае с ментальным приказом умирающего Палпатина. Ты убьешь Люка Скайуокера. Да, это очень большая промашка, которую я допустил по причине отчаянного желания подгадить. Забавный факт, менять причинно-следственные связи этого мира я начал задолго до того, как принял окончательное решение, каким будет мое будущее здесь. В чем была причина такого поведения? Желание выделиться, или почувствовать себя вершителем судеб, который может заставить события идти так, как им уготовано, или же я принял решение о своем будущем практически сразу, как осознал себя в этой вселенной, галактике, теле, а впоследствии лишь логически обосновал этот шаг, без психоанализа сложно сказать, да и вряд ли нужно, потому как сейчас состоится крайне важная для меня беседа, от которой будет многое зависеть, в том числе, и мое дальнейшее будущее. «Добро пожаловать в Империю, Мара Джейд», – произнес я, когда девушка приблизилась к моему месту и остановилась у подножья ступенек. Между нами всего пара метров. Рука автоматически продолжала поглаживать спинку Исаламири. Чем удобно кресло а-ля Палпатин? Тем, что оно многофункциональное и имеет немалое количество потайных отделений, в которых находится кое-что любопытное, не считая небольшого, но мощного бластера. Кое-что, доставленное мне специальным курьером прямиком из недр горы Тантис. Интересно, есть ли логичное объяснение тому, что комната с этим трофеем Палпатина была обнаружена в лабиринте под горой как раз за столько дней, сколько потребовалось для того, чтобы сообщить об этом и других открытиях комендантам базы Пиллиону. От последнего эту информацию узнал я, а уже от меня комендант получил четкий и однозначный приказ, и курьер прибыл как раз в узкий промежуток времени между допросом вербовкой капитана Хафнера и прибытием Мары Джейд. Есть ли в этом какая-то скрытая интрига силы, или же простой математический расчет времени реагирования? Вы, не империя, гранд-адмирал, немного рисковато заметила рыжеволосая девушка. Ее глаза блеснули вызовом. Любопытная постановка замечания, я позволил себе сдержанную улыбку, но не лишенная истины. Как видите, то, чем я управляю, это флот и база. Все, что мне предоставил имперский правящий совет в обмен на то, что политическая раздробленность имперского пространства останется такой, какая она есть в настоящий момент. Сложно себе представить, чтобы гранд-адмирал согласился на подобные подачки, дерзко заявила она, продолжая отслеживать мою реакцию. Лучшая защита – это нападение, не правда ли? Задал я риторический вопрос. Но не этого я ожидал от руки императора. Я была ей, напомнила девушка. Но уже нет. Если нет императора, то нет и руки. Вот как, я закинул ногу на ногу. Тогда зачем вы здесь, Мара Джейд? Девушка на мгновение, словно споткнулась взглядом, увела взор в сторону и этого уже достаточно, чтобы понять причину, по которой она подала сигнал бедствия Смиркра. Она сломлена. Она служила могучему государству, правителю, которого считала едва ли не идеальным. Потом, когда взорвалась Звезда Смерти 2, у нее все отняли. Разом. Никаких возможностей и перспектив. Лишь код доступа высочайшего ранга и пара-тройка трюков в запасе. Ее попытки вернуться в Империю оказались пресечены директором имперской разведки Исанни Айсарт, по личным мотивам последней, и больше Джейд даже не пыталась, потому что для Империи без Палпатина она – никто. Во время имперской гражданской войны, начавшейся после смерти Палпатина и по факту еще не закончившейся, ее скорее всего просто бы ликвидировали как вероятную помеху, нежели чем использовали по назначению. Она начала новую жизнь, которую уже совершенно бескомпромиссно разрушил я. Джейд откликнулась на предложение вернуться в Империю, но сейчас она уже не уверена, правильный ли это поступок, потому как единственная ее мотивация возвращения – это быть хоть где-то при деле, желательно при том, которое она хорошо знает и умеет. И сейчас очень опасный момент, одно неосторожное слово, выражение – могут ее заставить отвернуться от меня, сделав если не заклятым врагом, то уж точно не другом. А это мне нужно в самую последнюю очередь. Я служила императору, произнесла девушка, очевидно собравшись с мыслями. Работала на благо империи. Я хотела продолжить заниматься тем, что умею лучше всего, но ошиблась. Империя уже не та, что была, и вряд ли мне в ней есть место. Любопытное изречение, и в него можно было бы поверить, если б не один факт. Мара Джейд слишком недолго находится внутри этой самой империи, чтобы вот так просто судить о том, о чем она только что высказалась. Да, у нее было 5,5 лет, чтобы посмотреть на ситуацию снаружи, но она профессионал, а такие, как она, не судят о содержимом по обложке. Значит, ее слова – ложь, провокация, проверка, оценка реакции. Девушка притворяется, по крайней мере, сейчас. Что ж, в эту игру можно играть и вдвоем. То, что вы не забыли и продолжаете применять на практике то, чему вас учил император и имперские инструкторы, это, вне всяких сомнений, похвально, произнес я, погладив спинку Ильсаламири. Но вы не на задании, Мара Джейд, а я, не объект вашей миссии. Если вы хотите получить ответы на свои вопросы, задавайте их. В пределах допустимого я буду откровенен, но и лгать вам не буду. Я слишком ценю вас, ваши умения и свое время, чтобы действовать таким образом. Гранд-адмирал, который готов откровенничать, ехидно переспросила рыжеволосая женщина. Что-то новенькое. Насколько я помню, император отбирал кандидатов на эти должности совсем по иным критериям. Критерий был один – эффективная служба империи, ровным тоном произнес я. В случае с вами, откровенность равна эффективности. Вас и без того немало времени использовали в темную, не договаривали, откровенно лгали. Даже ваш последний наниматель оказался немного не тем, кем вы привыкли его считать, и вы спокойно покинули его. Логичным решением будет быть с вами откровенным, без ущерба для моих планов, разумеется. Быть может, тогда вы сочтете правильным решением встать по одну сторону со мной. С вами, уточнила рука императора, не с империей, учитывая, что вы более 5 лет скрывались, не торопясь вернуться на службу, можно сделать вывод, что с нынешней империей вам не по пути, произнес я, но есть вероятность того, что мы с вами можем найти общий язык. В чем подвох? Настороженно спросила женщина. Траун, которого я знала, никогда бы не стал ставить вопрос именно так, учитывая, что все ваши знания обо мне сводятся лишь к присутствию на тайной церемонии присвоения мне звания Гранд-Адмирала, рассказам о моих действиях императором, донесением и отчетом. Воистину удивителен тот факт, что вы так просто делаете выводы обо мне. Тон спокойный, рассудительный, никакой паники. Даже если я где-то ошибся, и они прежде пересекались, Мара, умная девочка, сама додумает причину именно подобного изложения событий. Девушка некоторое время молчала, затем, тряхнув головой, спросила, что вы делали в неизведанных регионах. Выполнял задание императора, спокойно ответил я. Картографическая экспедиция в исполнении целого гранд-адмирала, криво усмехнулась Джейд. Вы обещали откровенность, Траун. Я обещал вам ее в тех пределах, в каких она не нанесет ущерб моим планам, пришлось напомнить. Мне был дан приказ, я его исполнял, ровно до тех пор, пока не понял, что мое отсутствие приведет империю к краху. По возвращении из неизведанных регионов имперский правящий совет передал в мое распоряжение отдельные силы, наделил полномочиями верховного главнокомандующего и рядом условий, при соблюдении которых мне будет оказана посильная поддержка. А взамен, вы не лезете в их политику, припомнила мои же слова Джейд, верховный главнокомандующий. Был бы жив Вейдер, он бы подобного не допустил. История не имеет сослагательного наклонения, Мара Джейд, заметил я. Дарт Вейдер мертв, император Палпатин мертв, сфера влияния империи сократилась до 1/3 размеров прежних территорий, а моего вмешательства во внутренние дела имперский правящий совет и руководство иных имперских осколков боятся настолько, что предоставили мне полную свободу действий, лишь бы держать подальше от аренды прочих столичных миров имперских осколков. Так что да, в определенном плане империя изменилась, кардинально. И чего же добиваетесь вы, гранд-адмирал? Пытливо спросила она. Реализации собственных планов, ответил я. Девушка едва заметно поморщила носик, понимая, что лучшего ответа она не получит. Я, часть ваших планов, после нескольких секунд молчания поинтересовалась она. Если пожелаете сотрудничать, подтвердил я. Ну да, усмехнулась она. Для вас я один из тех самых ценных ресурсов, которые вы намерены вернуть в лоно империи. Если б вы предпочли, чтобы я назвал вашу старую должность при Карде прямо, нужно было только сказать, уточнил я, избегая подтекста вопроса. Фактически вы и так изобличили меня перед когтем, произнесла она. Если раньше он лишь догадывался о моем прошлом, то после беседы на его базе на Миркре, стал уверен, и поспешил избавиться от вас, подытожил я, вместо того, чтобы разобраться и принять взвешенное решение. Не самый рациональный и разумный подход. Вы ведь знали, что коготь скрывает координаты флота Катана, заявила она. Вы могли перебить всех на Миркре и захватить его, пытать и получить нужную вам информацию, не занимая себя поисками капитана Хафнера и выплатой для него премиальных. В таком случае была бы запущена цепь событий, итог которых не совпадал с моими планами. Любое действие должно иметь конкретную цель, а полученный результат – превышать негативные последствия, заявил я. Уничтожение Карди и его товарищей не служило моим планам, как и насильственные захваты и удержание вас. И вы думаете, что, польстив меня обещанием откровенности, но в ответ на мои вопросы выдавая лишь туманные намеки, склоните к добровольному сотрудничеству? Покачала головой она. Нет, Траун, так не пойдет. Тогда вспомните, чему вас учили, Мара Джейд. Непрошенный совет вызвал в ней плохо скрываемое негодование. И начните задавать правильные вопросы, те, ответы на которые вам в самом деле хочется услышать. Пока их не начал задавать я, Мара Джейд молчала, обдумывала, и не решалась спросить прямо, потому что это значило бы отправление назад в прошлое, в ту самую психотравмирующую для нее ситуацию. Что ж, если гора не идет к Магомету, видения уже вернулись, поинтересовался я. Девушку словно током ударило. Из-под гривы золотисто-рыжих волос на меня уставились два зеленых огонька, которые запросто могли бы быть дульным срезом пары бластеров, если бы не Исаламири, что наслаждалась почесыванием своего подбородка. По реакции вижу, что да, продолжаю я тем же скучающим менторским тоном, словно не замечая промелькнувшие на ее лице эмоции. Именно так себя вел бы на моем месте Траун, довел бы до ручки. Исходя из того, что Люк Скайуокер еще жив, вы не торопитесь выполнить последнюю волю Императора, но при этом заявляете, что без него не видите смысла служению Империи. Двойные стандарты в вашем исполнении, Мара Джейд, в самом деле любопытны. Вы хотели, чтобы я задавала вам правильные вопросы, словно змея прошипела бывшая рука Императора. Так вот, я хочу знать, откуда вам это известно. Ни один шпион не мог этого узнать. А вот это... Правильный вопрос, Мара Джейд, я позволил себе скромную улыбку. У меня имеются источники осведомленности. И однажды, если мы будем на одной стороне, вы получите доступ к некоторым из них. Но в данном случае, это лишь вывод, основанный на маниакальном желании Императора подчинить или устранить сына Дарта Вейдера.